Благословение для народов. Во время еврейского праздника Пятидесятницы была создана новая семья верующих. Как обещал Ветхий Завет, Святой Дух сошел на группу еврейских верующих в Мессию Иешуа в Иерусалиме. Эти верующие начали рассказывать о нем другим, и за один день к их числу добавилось еще 3000 еврейских верующих. В последующие за этим дни тысячи других евреев уверовали в Мессию и Господа Иешуа. Немного позднее Господь призвал еврейского ученого Павла стать его специальным вестником для нееврейских народов. Еще позднее Бог послал Петра проповедовать добрую весть об Искупителе итальянцам и другим язычникам, находившимся в доме офицера римской армии Корнилия. В результате этих язычники также уверовали, к полному изумлению Петра и его верующих еврейских друзей. Вот что мы читаем об этом событии в Писании. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Деяния апостолов 10:44-45. Как специальный Божий вестник, Павел путешествовал и передавал людям добрую весть о прощении, формировались новые группы верующих. Эти группы состояли как из еврейских, так и из нееврейских верующих, причем число верующих из языческих народов постоянно возрастало. Книга «Деяния апостолов» является Божьим повествованием о рождении этого особого собрания верующих, получившего название «Экклесия» или «Его призванные из среды». В книге «Деяния апостолов» перечисляются еврейские и языческие верующие, которые откликнулись на предложение, сделанное Богом. Там также называются имена тех людей, как евреев, так и язычников, которые не приняли Божьего предложения о прощении и установлении живых отношений с Ним самим. Хотя тысячи евреев поверили в Христа, тем не менее большинство еврейского народа не приняли Божье предложение об искуплении. И тем не менее, Божье предложение, сделанное его народу, дому Израилеву, было истинным и реальным. «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов, 3 глава, 25 и 26 стих. Бог сделал это обращение к еврейскому народу на основании Великого Завета, заключенного им с Авраамом. Вначале тысячи евреев, священники и другие положительно ответили на этот призыв. Позднее, когда великий апостол Павел был узником в римской тюрьме, он повторил это предложение, что он сделал также в каждом городе, который он посетил. Библия говорит следующее: «Некоторые поверили, а некоторые усомнились». То же самое мы видим вокруг себя и сегодня. А как ответите вы на Божье предложение? Несколько лет спустя после этого еврейский народ, возмущенный насилием римских правителей, вступил в военные действия с Римом. Длительная осада города наполнила его улицы трупами. Наконец, в 70-м году римские легионы захватили Иерусалим и сожгли храм. Многие тысячи евреев были взяты в плен и проданы в рабство, где их использовали в сражениях гладиаторов или бросали на сиденье диким зверям в римских театрах для развлечения римской публики. Второй раз на протяжении своей длинной истории Иерусалим был вынужден подчиниться языческим правителям. Первый раз это случилось при завоевании города Навуходоносором. И теперь снова их возлюбленный город попал в руки язычников, и снова еврейский народ был рассеян по всему миру, вдали от своей земли. Однако на протяжении 40 лет Бог предлагал им прощение грехов и вечность. Об этом напоминает слова Господа, сказанные в Евангелии от Матфея 23. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Но несмотря на эти горькие слова, Бог не забыл своих обещаний, данных Израилю. Он не отверг еврейский народ, как свой избранный. Апостол Павел сказал следующее. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». К Римлянам 11:1-2. Бог сохранял нацию Израиль с самого момента ее рождения для того, чтобы выполнить все обещания, данные им их отцам. Многочисленные пророчества раскрывают перед нами величественное, славное будущее, ожидающее еврейский народ. Сегодня, однако, Бог смотрит на еврейский народ точно так же, как Он смотрит на все другие народы, а именно с точки зрения отдельных индивидуальных людей, такие несовершенные и часто непокорные, как отдельные индивидуумы из других наций, отдельные евреи также нуждаются в спасении, которое дается им так же, как отдельным индивидуумам из язычников, через веру в Мессии Иисуса. Благословение, обещанное им как нации, еще ожидает своего часа в будущем. Но как отдельные индивидуумы, они могут получить все благословения для сердца и для духа, которые обещаны всем тем, кто поверит в Мессию. Павел, образованный еврейский ученый, объяснял это следующими словами. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». К Римлянам 1 глава 16 стих. В те ранние дни христианской истории подавляющее большинство тех, кто поверили в Мессию Иисуса, были представителями еврейского народа. Сами апостолы были евреями, точно так же, как и те верующие, которые первыми услышали благовествование. Постепенно, как мы видели, уверовали в Мессию отдельные люди из других народов и получили то же самое благословение, прощение и дружбы с Богом, какое было дано еврейским верующим. А вошли ли и вы в это благословение? Помня о том, что Божья новая семья верующих была составлена вначале из еврейских верующих, которым позднее присоединились верующие из языческих народов, Павел объяснял, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. К Ефесянам 3 глава 6 стих. Бог называет тех, кто верует, вне зависимости от того, принадлежат они к еврейскому народу или к языческой нации, своими наследниками, сопричастниками обетования, составляющими одно тело. Он называет их также собранием Божьим. Это последнее выражение было переведено с греческого словом «церковь Бога», и это имя относится к тем, кто получил сердцем Божий дар прощения и дружбу с Ним самым через Мессию Иисуса. Среди тех, кто не принял этого Божьего дара, Бог не видит настоящей разницы в сердцах. Бог смотрит на человеческую расу и судит человеческие намерения и помышления сердечные с беспристрастностью. И ни в ком из них Он не видит совершенства. Павел, этот верный Богу сын дома Израилева, цитирует слова царя Давида при своем обзоре человеческой расы. «Все совратились с пути». Затем Павел делает заключение. «Итак, что же? Имеем ли мы, евреи, преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом, как написано: «Нет праведного ни одного». Все согрешили и лишены славы Божьей. К Римлянам 3 глава с 9 по 10 стих и 23 стих. Но добавляет Павел: «Через веру в то, что Мессия Иисус понес страдания за нас, вместо нас мы все можем получить очищение. Человек оправдывается только верою во Христа Иисуса». Божий дар открыт для всех, как для евреев, так и для язычников, как для рабов, так и для свободных. Достигли ли вы такого состояния, когда вы начали понимать, что вы потерпели неудачу в ваших попытках получить Его святость и праведность, что вы не так чисты, как Он? Царь Давид задает в своих псалмах следующий вопрос: «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его?» Псалом 23, 3 стих. И затем Давид отвечает: «Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, и такую совершенную чистоту и прощение Бог предлагает людям через Своего Сына. Доверьтесь Ему. Аминь».